В палате полевого госпиталя мне сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. День был жаркий, и в комнате было много мух. Мой вестовой нарезал бумажных полос и, привязав их к палке в виде метелки, махал, отгоняя мух. Я смотрел, как они садились на потолок. Когда он перестал махать и заснул, они все слетели вниз, и я сдувал их, и в конце концов закрыл лицо руками и тоже заснул. Было очень жарко, и когда я проснулся, у меня зудело в ногах. Я разбудил вестового, и он полил мне на повязки минеральной воды. От этого постель стала сырой и прохладной. Те из нас, кто не спал, переговаривались через всю палату. Время после обеда было самое спокойное. Утром три санитара и врач подходили к каждой койке по очереди, поднимали лежавшего на ней и уносили в перевязочную, чтобы можно было оправить постель, пока ему делали перевязку. Путешествие в перевязочную было не особенно приятным, но я тогда не знал, что можно оправить постель, не поднимая человека. Мой вестовой вылил всю воду, и постель стала прохладная и приятная. Я как раз говорил ему, в каком месте почесать мне подошву, чтобы унять зуд, когда один из врачей привел в палату Ринальди. Он вошел очень быстро и наклонился над койкой и поцеловал меня. Я заметил, что он в перчатках. «Ну как дела, бэби? Как вы себя чувствуете? Вот вам!» Он держал в руках бутылку коньяку. Вестовой принес ему стул, и он сел. «И еще приятная новость. Вы представлены к награде. Рассчитывайте на серебряную медаль, но, может быть, выйдет только бронзовая». «За что?» «Вы ведь серьезно ранены. Говорят так, если вы докажете, что совершили подвиг, получите серебряную, а не то будет бронзовая. Расскажите мне подробно, как было дело. Совершили подвиг?» «Нет», — сказал я. «Когда разорвалась мина, я ел сыр». «Не дурите. Не может быть, чтобы вы не совершили какого-нибудь подвига или до того, или после. Припомните хорошенько». «Ничего не совершал. Никого не переносили на плечах, уже будучи раненым? Гордений говорит, что вы перенесли на плечах несколько человек, но главный врач первого поста заявил, что это невозможно. А подписать представление к награде должен он». «Никого я не носил, я не мог шевельнуться». «Это неважно», — сказал Ринальди. Он снял перчатки. «Все-таки мы, пожалуй, добьемся серебряной. Может быть, вы отказались принять медицинскую помощь раньше других?» «Не слишком решительно». «Это неважно. А ваше ранение? А мужество, которое вы проявили? Ведь вы же все время просились на передний край, к тому же операция закончилась успешно». «Значит, реку удалось форсировать?» «Еще как удалось! Захвачено около 1000 пленных, так сказано в бюллетене. Вы его не видели?» «Нет, я вам принесу. Это был блестящий куб де мен, блестящий удар!» «Ну а как там у вас?» «Великолепно! Все обстоит великолепно! Все гордятся вами!» «Расскажите же мне, как было дело? Я уверен, что вы получите серебряную. Ну, говорите, рассказывайте все по порядку!» Он помолчал, раздумывая. «Может быть, вы еще и английскую медаль получите? Там был один англичанин. Я его повидаю, спрошу, не согласится ли он поговорить о вас. Что-нибудь он, наверное, сумеет сделать. Болит сильно? Выпейте. Вестовой, сходите за штопором!» «Посмотрели бы вы, как я удалил одному пациенту 3 метра тонких кишок. Об этом стоит написать в «Ланцет». Вы мне переведете, и я пошлю в «Ланцет». Я совершенствуюсь с каждым днем. Бедный мой бэби, а как ваше самочувствие? Где же этот чертов штопор? Вы такой терпеливый и тихий, что я забываю о вашей ране». Он хлопнул перчатками по краю кровати. «Вот штопор, сеньор Тененте», — сказал вестовой. «Откупорьте бутылку, принесите стакан. Выпейте, бэби. Как ваша голова? Я смотрел историю болезни. Трещины нет. Этот врач первого поста просто коновал. Я бы сделал все так, что вы и боли бы не почувствовали. У меня никто не чувствует боли. Уж так я работаю. С каждым днем я работаю все легче и лучше. Вы меня простите, бэби, что я так много болтаю. Я очень расстроен, что ваша рана серьезна. Ну, пейте. Хороший коньяк. 15 лир бутылка. Должен быть хороший. 5 звездочек. Прямо отсюда я пойду к этому англичанину, и он вам выхлопочет английскую медаль». «Ее не так легко получить. Вы слишком скромны. Я пошлю офицера связи. Он умеет обращаться с англичанами». «Вы не видели мисс Баркли? Я ее приведу сюда. Я сейчас же пойду и приведу ее сюда». «Не уходите», — сказал я. «Расскажите мне о Гориции. Как девочки?» «Нет девочек. Уже 2 недели их не сменяли. Я больше туда и не хожу. Просто безобразие. Это уже не девочки, это старые боевые товарищи. Совсем не ходите? Только заглядываю иногда узнать, что нового. Так, мимоходом. Они все спрашивают про вас. Просто безобразие. Держат их так долго, что мы становимся друзьями». «Может быть, нет больше желающих ехать на фронт?» «Не может быть. Девочек сколько угодно. Просто скверная организация. Придерживают их для тыловых героев». «Бедный Ринальди», — сказал я. «Один-одинешенек на войне. И нет ему даже новых девочек». Ринальди налил и себе коньяку. «Это вам не повредит, бэби. Пейте». Я выпил коньяк и почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Ринальди налил еще стакан. Он немного успокоился. Он поднял свой стакан. «За ваши доблестные раны! За серебряную медаль! Скажите-ка, бэби, все время лежать в такую жару, это вам не действует на нервы?» «Иногда. Я такого даже представить не могу. Я б с ума сошел. Вы и так сумасшедший. Хоть бы вы поскорее приехали. Не с кем возвращаться домой после ночных похождений. Некого дразнить, не у кого занять денег. Не от моего сожителя и названного брата. И зачем вам понадобилась эта рана? Вы можете дразнить священника. Уж этот священник, вовсе я его не дразню. Дразнит капитана, он мне нравится. Если вам понадобится священник, берите нашего. Он собирается навестить вас, готовится к этому заблаговременно. Я его очень люблю, это я знаю. Мне даже кажется иногда, что вы с ним немножко то самое. Ну, вы знаете. Ничего вам не кажется. Нет, иногда кажется. Да ну вас к черту. Он встал и надел перчатки. Да чего ж я люблю вас изводить, бэби? А ведь, несмотря на вашего священника и вашу англичанку, вы такой же, как и я в душе. Ничего подобного. Конечно, такой же. Вы настоящий итальянец. Весь огонь и дым, а внутри ничего нет. Вы только прикидываетесь американцам. Мы с вами братья и любим друг друга. Ну, будьте паенькой, пока меня нет, сказал я. Я к вам пришлю, мисс Баркли. Без меня вам с ней лучше. Вы чище и нежнее. Ну вас к черту, я ее пришлю. Вашу прекрасную холодную богиню. Английскую богиню. Господи, да что еще делать с такой женщиной, если не поклоняться ей? На что еще может годиться англичанка? «Вы просто невежественный, брехливый Дагу». «Кто?» «Невежественный макаронник». «Макаронник! Сами вы макаронник! С мороженой рожей!» «Невежественный, тупой!» Я видел, что это слово кольнуло его и продолжал. «Некультурный, безграмотный! Безграмотный тупица!» «Ах так? Я вот вам кое-что скажу о ваших невинных девушках, о ваших богинях. Между невинной девушкой и женщиной разница только одна. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все». Он хлопнул перчаткой по кровати. «И еще с девушкой никогда не знаешь, как ей это понравится. Не злитесь. Я не злюсь. Я просто говорю вам это, бэби, для вашей же пользы, чтобы избавить вас от лишних хлопот». «В этом вся разница?» «Да. Но миллионы таких дураков, как вы, этого не знают». «Очень мило с вашей стороны, что вы мне сказали. Не стоит ссориться, бэби. Я вас слишком люблю, но не будьте дураком». «Нет, я буду таким умным, как вы. Не злитесь, бэби. Засмейтесь. Выпейте еще. Мне пора идти». «Вы все-таки славный, малый». «Вот видите, в душе вы такой же, как я. Мы братья по войне. Поцелуйте меня на прощание». «Вы слюнтяй». «Нет, просто во мне больше крепости». Я почувствовал его дыхание у своего лица. «До свидания, я скоро к вам еще приду». Его дыхание отодвинулось. «Не хотите целоваться, не надо. Я к вам пришлю вашу англичанку. До свидания, бэби. Коньяк под кроватью. Поправляйтесь скорее». Он исчез.